Глава 33. Игровая зона Мидгард. Тьюториал «Возвращение Ярла». Правильная реакция на угрозу. «Я думала, ты постарше». Алена расчесывала волосы деревянным гребнем, найденным в ящике под банкой, и разглядывала Санька, пытавшегося вырулить так, чтобы и курсом правильным идти, и чтоб парус не полоскался, а полноценно брал ветер. Санек знал, что нравится женщинам, но нравится не так, как ему хотелось бы. И этот взгляд кошки на сметану он тоже знал. «Ты лучше не мной любуйся, а иди на нос и мели высматривай», — проворчал Санек. Они шли к выходу из фьорда, и при других обстоятельствах Санек обратил бы куда больше внимания на красоту, которая их окружала. Но не этим утром. Сейчас он охотно сменил бы здешние чудесные пейзажи хоть на голую пустошь, лишь бы позади не маячила тень полного сердитого викинга в Дракара. А Алена выглядела именно так, как он и ожидал. Коренастая, мускулистая, похожая телосложением на женщин Микеланджело, атлетов с пририсованными сиськами. Лицо тоже ни хрена не гламурное. Ничего удивительного в том, что ее приняли за парня. Девушка спрятала гребень и послушно перебралась на нос. И тут же сообщила. «Там впереди отмели ручей. Давай высадимся и попьем, а?» Идея была хорошая, жажда мучила изрядно. В лодке обнаружился запас вяленой рыбы, а вместо воды пустой бурдюк, пахнущий пивом. Прямо из фьорда пить было нельзя, солоно. Пристали, напились. Санек сполоснул и наполнил бурдюк, отнес на лодку. И обнаружил, что Алена плещется в воде. «Ты с ума сошла? Хочешь, чтобы нас снова поймали?» «Я грязная», — отрезала девушка. «Мне надо помыться». «Да и тебе не мешало бы. Давай, раздевайся и иди сюда. Вода теплая». «Короче, так», — жестко произнес Санек. «Ты сейчас быстро вылезаешь и быстро садишься в лодку. И мы еще быстрее уплываем, ясно? Хотя можешь остаться, если по крутым мужикам соскучилась». «Дурак!» — сердито крикнула Алена. Но послушалась, вылезла. Пока она вытиралась и одевалась, Санек более детально обследовал лодку. Хорошая посудина, добротно сделана, качественно просмолена, парус в полном порядке, рулевое весло тоже. Снасти нигде не протерлись и не обветшали. Вот инвентаря маловато. Каменный якорь, черпак да всякая мелочь в ящике. Ни оружия, ни самой завалящей сети. Тут Санек не додумал. А ведь что стоило прихватить какую-нибудь сеть там, в поселке? И были бы с рыбкой. Но тогда он думал лишь о том, чтобы удрать побыстрее, а о том, что в случае успеха надо чем-то кормиться, не сообразил. Отошли от берега, и Санек поднял парус. Алена не помогала. Сидела на носу, топлес, грелась на солнышке, только-только показавшемся в расщелине фьорда. «Любишь смотреть, как другие работают?» — буркнул Санек, закрепляя фал. Всю жизнь мечтала поплавать на яхте. «Идиотка!» Санек перебрался на корму. Парус вздулся, и лодка резво пошла навстречу заре. «Ну и что ты думаешь делать дальше, Александр?» «Для начала удрать. С остальным после разберемся». «Ага, только ты учти. Местные в целом неплохие ребята, но чужих не любят. Даже если сначала по-хорошему примут, потом все равно ограбить и убить могут. Или в рабство». «У них что же, совсем никаких законов нет?» — удивился Санек. «А мне говорили, есть. Для своих — да. Для нас — нет. Но у меня есть предложение». «Да. Отвези меня туда, откуда нас викинги умыкнули. Там наш янтарь остался. Я знаю где. И с тобой поделюсь. Ты же меня спас как-никак. Да и Димина доля теперь бесхозная. По справедливости она теперь твоя». «Ну, спасибо тебе за щедрость. Ты не ерничай. Янтарь здешний знаешь, сколько стоит? А еще там проводник наш остался, ждет». «А с чего бы это ему вас ждать?» «А с того, что мы его наняли. По-честному, так он должен был за викингами плыть и сделать все возможное для нашего освобождения. Но я его знаю. Никуда он не поплыл. И по договору чист, потому что драться с целой бандой викингов в одиночку бессмысленно, и все это понимают. Так что он отсидит здесь оставшиеся 22 дня и спокойненько вернется на территорию. У него-то эвакуатор имеется. И это очень хорошо, потому что он может смотаться домой и купить эвакуаторы для нас. А я ему за них заплачу. Тем же янтарем. А что ему мешает прихватить ваш янтарь и свалить? Пусть он его найдет сначала. Алена снова взялась за гребень. Дима янтарь хорошо припрятал. Хитрый был мужик. Никому не доверял. Даже мне, исключительно по необходимости. И прав оказался. Ну, как тебе мой план? Отличный план, одобрил Санек. Дорогу помнишь? Как из фьорда этого выйдем налево, а потом вдоль берега. Тут недалеко. Эти всего 2 суток плыли. А по расстоянию это сколько? Понятия не имею. Ну хотя бы как плыли, под парусом, на веслах. Какой ветер был? Извини, не знаю. Нас же сразу в трюм бросили, к остальным рабам. Ладно, не парься, подбодрил девушку Санек. Выбора у нас все равно нет. Местность хоть узнаешь? Надеюсь, не слишком уверенно проговорила Алена, расстелила на досках рубаху и улеглась титьками кверху. Бог с ней, пусть загорает. Вперед смотрящий Саньку больше не нужен. Он вел лодку по осевой линии фьорда, а глубина здесь изрядная. Даже у самого берега дна не видно. А красиво... Аж дух захватывает. Высоченные склоны, сверкающие водопадами, синяя вода, синее небо, дальше в дымке снежные горы. В таком месте или песни петь, или стихи слагать. С поэзией Санек был на «вы», а петь... Из-за острова на стрежень, на простор речной волны... Алена открыла глаза, дослушала и заявила. «Вот вы, мужики, всегда так. Чуть что, сразу за борт бедную девушку». И потянулась эротичненько. Только Санек на нее не глядел. Впереди маячил парус. Алена оделась с похвальной быстротой. «Мы их догоняем?» «Типа того». Санек пытался прикинуть размеры судна. Опыта не хватало. — Это хорошо, — заявила Алена. — Значит, мы быстрее. — Не факт. — Кажется, это лодка, причем не слишком большая. — Давай на них нападем, — азартно предложила Алена. — Ты ж крутой боец. — Нападем, добычу возьмем. Может, у них пожрать есть? Санек промолчал. У него были другие представления о собственной крутости. Однако сбрасывать темп было нельзя. Лучше столкнуться с экипажем неизвестной лодки, чем позволить себя догнать ярлу с дружиной. Нет, драться Санек не рвался, но приготовиться стоило. Он закрепил рулевое весло, надел трофейную куртку, подпоясался. Удобная, кстати, куртка. Скроена так, что совсем не стесняет движений. Тот, кто ее шил, знал свое дело. Настоящий викинг, немедленно польстила Алена. Санек понимал, почему викинги приняли ее за подростка. В мужской одежде, с убранными волосами, она и впрямь смотрелась парнем. Тем нелепее была ее попытка кокетничать. У Санька возникло большое желание посадить Алену на весла. Но будет ли это правильно с точки зрения местных обычаев? Ветер хороший, попутный, напрягаться, грести. Смысл? Они огибали голый черный клиф, с которого будто серебристый занавес падала вода. Мелкая пресная морось оседала на коже. В чужой лодке оказалось 4, все мужчины. 3 уставились на Санька с Аленой, 4-й нет, он правил. 2 свободных и 2 раба, негромко сообщила Алена. 1 свободный тот, что рулит, 2-й пацан на носу. Пацан что-то крикнул. Алена ответила. «Интересуется, куда мы путь держим», — сообщила она Саньку. «Я сказала, куда ярл велел, туда и держим». Оп! В руках пацана тут же оказался лук. И направил он его, что характерно, прямо на Санька. 2-й свободный мужик на руле тоже повел себя сурово, добыл копье, сделал в сторону Санька угрожающий жест и разразился грозной речью. «Он тебя не знает», — перевела Алена. «Полагает, ты из новых дрэнгов ярла. Дрэнг — это такой боец из младшей дружины. Еще говорит, что со стороны ярла большое неуважение послать за ним, самим Хариком, дыркой тебя. Обещает тебя убить, кстати». Санек сделал надменную рожу, процедил. «Скажи ему, что я его убивать не собираюсь, и дела до него мне нет. Но за такие слова ему придется заплатить выкуп. Добрый кусок мяса меня устроит». Два парусника неуклонно сближались. Санек сознательно не выполнял маневры уклонения. Не дай бог в чужой лодке решат, что он боится. «Ух ты, блин!» — вполголоса пробормотала Алена. «Я знаю этого раба». «Какого?» «Чернявого, который рыбу чистит». «Знака на руке не видно, но он точно из игроков. Я его на свободе видела». «Звучит оптимистично», — прошептал Санек. «Минус один во вражеской команде. Он тебя узнал, как думаешь?» «В этих тряпках? Вряд ли. Да он и не смотрит на меня. Рабу не глазеть, а работать положено. Не то живо плюху словит». Мужик на корме копье опустил и опять разразился речью. Пацан, что характерно, продолжал целиться. Санек прикинул, если стрелок натянет тетиву, он успеет присесть, укрывшись за бортом. Но вообще не факт, что молодой станет стрелять. Они заходят с кормы, между стрелком и мишенью слишком много препятствий. Если это мишень Санек, а если Алена... «Когда я скажу «падай», падай на дно лодки, причем быстро», — велел он Алене. «Ну, что он говорит?» «Говорит, что ты отлично пошутил и обладаешь превосходным нюхом, раз учуял, что у них есть жареная оленина. Много оленины. Самим столько не съесть, испортится. Готов поделиться». Минут через 15 они оказались вне досягаемости выстрела из лука, и Санек расслабился. Все это время он был готов к выстрелу в спину и надеялся только на то, что толстая кожаная куртка защитит от стрелы. Алена отмахнула ножиком кусок трофейной грудинки и бросила Саньку. Тот поймал, попробовал. А неплохо, с голодухи. Может, у них и пиво имелось? Надо было спросить. «Слушай, а раб этот, ну, который игрок, ты сказала, зачем ему все это?» «Что, все?» Алена активно работала челюстями. «Не понимаю я. Ему что, нравится рабом быть?» «Может, и нравится, хотя вряд ли. Тогда зачем ему это надо, играть в раба?» «Зачем?» Алена доживала оленину и повернулась к Саньку. «Это же игра. Сегодня ты раб, завтра, ну, я не знаю кто, может, князь. Все мы поднимаемся снизу, Санечка, что здесь, что в миру. Но там твоему подъему заранее предел положен. Ты такой карабкаешься, карабкаешься, и вершинка твоя — старший менеджер в страховой конторе. Или капитан второго ранга, как папа мой. А здесь у тебя предела нет ни в чем. Димка-покойничек как-то сказал, лучше быть рабом в игре, чем царем в миру. Насчет царя он загнул, но суть доступна?» «Вполне. Только я на рабство как-то не настроен». «Эх, мальчик, кто тебя спросит?» — засмеялась Алена. Санек тоже усмехнулся.